Глава 45. Мать хлеба и хлебная дева в Северной Европе. Первая часть имени Деметра, если верить Манхарту, является производной от гипотетического критского слова «диа» – «ячмень». Следовательно, имя Деметра имеет значение «мать ячменя» или «мать хлеба», потому что корень этого слова у разных арийских народов, видимо, применялся для обозначения различных видов зерна. Нет ничего удивительного в том, что имя этой богини имело критское происхождение, так как одним из древнейших центров культа Деметры был остров Крит. Впрочем, эта этимология далеко еще не является чем-то окончательно установленным, и ее лучше особенно не подчеркивать. Мы нашли для отождествления Деметры с матерью хлеба независимые от нее основания. Из двух зерновых культур, которые связывались с Деметрой в греческой религии, мы имеем в виду ячмень и пшеницу. Первый, по всей вероятности, с большим правом может претендовать на первопричастность к богине. Ячмень не только был основной пищей греков в гомеровскую эпоху. Есть основания полагать, что он был, если не первой, то одной из первых зерновых культур, которую начали возделывать арийцы. Использование ячменя в древнегреческих и древнеиндусских религиозных обрядах является сильным аргументом в пользу древности выращивания этой культуры. Его возделыванием, как известно, занимались уже в каменном веке строители свайных построек в Европе. Из фольклора современных народов Европы Манхарт почерпнул огромное количество мифических персонажей, аналогичных древнегреческой матери зерна или ячменя. Приведем лишь некоторые примеры. В Германии зерновые культуры часто олицетворяются в образе матери хлеба. Так весной, видя, как всходы колышутся на ветру, крестьяне приговаривали «идет мать хлеба» или «мать хлеба бежит по полю» или «мать хлеба идет по посевам». Детям, желавшим собирать в поле голубые васильки или алые маки, запрещали делать это, потому что там их могла схватить мать зерна, скрывающаяся в хлебных колосьях. В других случаях ее в зависимости от вида посеянного зерна зовут матерью ржи или матерью гороха. Этими образами пугают детей, чтобы они не ходили по полям с засеянным рожью или горохом. Посевы, по поверью, растут благодаря матери зерна. Так жители деревень в окрестностях Магдебурга иногда говорят: «В этом году лен уродится хорошо, видели мать льна». Жители одной деревни в Штирии говорили, что в их полях в полночь можно видеть мать хлеба в виде одетой в белое платье куклы, сделанной из последнего снопа. Проходя по полям, она оплодотворяет их, а если крестьянин чем-нибудь ее обидит, она погубит его урожай. Важную роль мать хлеба играет и в жатвенных обрядах. Считается, что она скрывается в последних стеблях, остающихся в поле после жатвы. Сжать эти стебли значит либо поймать мать хлеба, либо ее прогнать, либо убить. В первом случае последний сноп с радостью приносят домой и оказывают ему божеские почести. Его кладут в амбар, а когда приходит время молодьбы, хлебный дух появляется вновь. В округе Хадельн, земля Ганновер, жнецы обступают последний сноп и колотят по нему палками для того, чтобы изгнать из него мать хлеба. Они кричат друг другу: «Вон она, бей ее, гляди, как бы она тебя не схватила!» Продолжается это избиение до тех пор, пока не окончен обмолот зерна. Когда обмолот окончен, считается, что мать хлеба изгнана. В окрестностях города Данцига крестьянин, срезав последние колосья, делает из них куклу, которую называют матерью хлеба или старухой, и привозит в родное селение на последней телеге. В некоторых областях земли Шлезвиг-Гольштейн последний сноп обрежает в женское платье и называют матерью хлеба. Его привозят домой на последнем вазу и вымачивают в воде, что, несомненно, представляет собой дождевые чары. В районе Бруков Штирип из последнего снопа, его называют матерью хлеба, фигурку женщины делает пожилая замужняя женщина в возрасте от 50 до 55 лет. От снопа отрывают самые красивые колосья и сплетают из них вперемешку с цветами венок, который самая красивая девушка в селении несет местному фермеру или помещику. Саму мать хлеба кладут в амбар для того, чтобы она отгоняла мышей. В других деревнях того же района два парня в конце жатвы уносят с поля мать хлеба, то есть последний сноп, на острие шеста. Они шествуют за девушкой, увенчанной венком, к помещичьему дому. Помещик принимает венок и вешает его у себя в зале, а мать хлеба кладут на кучу поленьев. Так что во время ужина и танцев, посвященных окончанию жатвы, она оказывается в центре внимания. После этого ее подвешивают в амбаре, где она остается до окончания молодьбы. Крестьянина, который сделал последний удар цепом во время молодьбы, называют сыном матери хлеба. Его привязывают к матери хлеба, колотят и проносят по деревне. В ближайшее воскресенье венок, сделанный из колосьев последнего снопа, освящают в церкви, и он хранится до весны. А в канун Пасхи семилетняя девочка выковыривает из этих колосьев зерна и раскидывает их среди молодых всходов. На Рождество солому от венка подкладывают в ясли для того, чтобы скотина хорошо плодилась. Все это недвусмысленно указывает на то, что в сознании крестьян мать хлеба связывалась с плодородием и изобилием. Славяне также называют последний сноп матерью ржи, пшеницы, овса, ячменя и так далее, в зависимости от засеиваемой культуры. В Тарновской области, в Галиции, венок, сплетенный из последних колосьев, называют матерью пшеницы, матерью ржи или матерью гороха. Его хранят до весны, после чего часть зерна из вплетенных в венок колосьев подмешивают к семенам. Этот обычай – еще одно свидетельство веры в оплодотворяющую способность матери хлеба. Во Франции, близ города Аксерра, крестьяне также называют последний сноп матерью пшеницы, матерью ячменя, матерью ржи или матерью овса. Местные жители оставляют его в поле до тех пор, пока в селение не отправляется последняя телега, груженная снопами. Тогда они делают из него куклу, которую обряжают в крестьянские одежды и украшают короной и шарфом голубого или белого цвета. В грудь куклы, которая теперь носит имя Церера, втыкают ветку дерева. Вечером Цереру ставят посредине танцевальной площадки, и самый искусный жнец танцует вокруг нее с самой красивой девушкой. По окончании танцев складывают погребальный костер. Девушки с венками на голове раздевают чучело, разрывают его на части и вместе с цветами, служившими ему украшениями, бросают на костер. После этого девушка, которая первая окончила жатву, зажигает костер, и все присутствующие обращаются к Церере с молитвой о хорошем урожае на будущий год. Древний обычай, замечает Манхарт, сохранился здесь в неприкосновенности, хотя имя снопа, Церера, несколько отдает школьной мудростью. Жители Верхней Британии придают последнему снопу форму человека. Если крестьянин, сжавший последний сноп, женат, чучело делают в виде матрешки, вкладывая в него куклу поменьше. Называют это сооружение матерью снопа. Чучело отдают жене крестьянина, которая его развязывает и дает принесшим деньги на выпивку. В некоторых случаях последний сноп зовут не матерью хлеба, а матерью жатвы или великой матерью. В Оснабрюкском округе земли Ганновер он носит название матери жатвы. Этот сноп делают в виде женщины, и жнецы танцуют вокруг него. В некоторых районах Вестфалии, для того чтобы сделать последний сноп ржи потяжелее, к нему привязывают камни. Местные жители привозят его в селение на последней подводе и зовут Великой Матерью, хотя не придают снопу какой-либо определенной формы. В Эрфуртском округе Великой Матерью называют очень тяжелый сноп, не обязательно последний. На последней телеге его подвозят к амбару, где крестьяне все вместе стаскивают его с воза под градом шуток. В других местах последний сноп зовут бабушкой и украшают цветами, лентами и женским передником. В Восточной Пруссии во время жатвы пшеницы или ржи жницы кричат женщине, связывающей последний сноп: «Тебе досталась старая бабушка!» В окрестностях города Магдебурга батраки и батрачки соревнуются за право связать последний сноп по имени бабушка. Тот или та, кому это удастся, женится или выйдет замуж в следующем году. Если последний сноп свяжет девушка, то она выйдет замуж за вдовца. Если вязать сноп достанется неженатому мужчине, он женится на старой корге. В прошлом в Силезии бабушки огромные связки из трех или четырех снопов, изготовлял ее тот, кто вязал последний сноп, придавали черты сходства с человеком. В окрестностях города Белфаста последний сноп иногда называют бабусей. Срезают его своеобразным способом. Жнецы бросают серпы, стараясь срезать стебли. Сноп связывают и хранят до следующей осени. Тот или та, кому достанется связать этот сноп, в течение года женится или выйдет замуж. Последний сноп часто называют также старухой или стариком. В Германии его нередко делают в форме женщины и одевают в женское платье. А срезавшим или связавшим его человеке говорят, что он заполучил старуху. В Альтисгейме, Швабия, когда за исключением единственной полоски весь урожай уже собран, жнецы становятся перед этой полоской в ряд, и каждый стремится, возможно, быстрее сжать свою часть, а тот, кто в этом состязании оказывается последним, получает старуху. Когда снопы складывают в копны, тот, кто хватает старуху, самый большой и самый тяжелый сноп, становится предметом шуток со стороны остальных жнецов, которые кричат ему: «Заполучил старуху, теперь не отвертишься». Часто старухой зовут женщину, которая вяжет последний сноп. При этом уверяет, что на следующий год она выйдет замуж. В Низзасе, Западная Пруссия, старухой называют и последний сноп. На него надевают куртку, шляпу и ленты, и жницу, которая его связывала. Их привозят в селение на последней подводе и окатывают водой. В некоторых областях на севере Германии последнему снопу придают сходство с человеком и называют его стариком, а женщине, связавшей последний сноп, говорят, что ей достался старик. Когда жатва в Западной Пруссии близится к концу, работа так и спорится в руках у женщин и девушек, потому что никто не хочет остаться позади и заполучить старика, то есть куклу, сделанную из последнего снопа, нести которой выпадает на долю тому, кто окончит жатву последним. Жители Силезии называют последний сноп стариком или старухой и также делают его предметом шуток. Сноп этот бывает необычайных размеров, иногда к нему подвешивают камень. У вендов о том, кому выпало связать последний сноп, говорят, что ему или ей достался старик. Чучело делают из пшеничных колосьев и соломы, придают ему сходство с человеком и украшают цветами. Тот, кто связал последний сноп, должен под смех и шутки остальных крестьян нести его в селение. Чучело вешают в жилище и оставляют его там до тех пор, пока во время следующей жатвы не будет сделан новый старик. В некоторых из этих обычаев, человек, которого зовут так же, как и последний сноп, и который сидит с ним рядом на последней телеге, по замечанию Манхарта, явно с ним отождествляется, то есть он или она воплощает дух хлеба, пойманный в последнем снопе. Другими словами, дух хлеба воплощается в человеке и в снопе одновременно. Еще более явно отождествление человека с последним снопом проявляется в обычае заворачивать сноп человека, который срезает и вяжет его. Так в Гермсдорфе, в Силезии, когда-то бытовал обычай привязывать к последнему снопу женщину, которая его связала. В Вейдене, Бавария, к последнему снопу привязывали не того, кто его связал, а того, кто его сжал. В таких случаях этот человек воплощает дух хлеба, подобно тому, как человек, обвязанный ветками и листьями, символизирует дух дерева. Как уже было сказано, часто последний сноп, называемый старухой, отличается от других снопов своим размером и весом. Так жители некоторых селений в Западной Пруссии делают старуху вдвое длиннее и вдвое толще, чем обычный сноп, а к середине снопа привязывают камень. Иногда сноп этот настолько тяжел, что человек может поднять его с трудом. В Альт-Пилау, в Самландии, старуха нередко вяжется из 8-9 снопов, так что человек, которому приходится ее поднимать, кряхтит под такой тяжестью. В Вицгрунде, Саксон-Кобурское княжество, старуху также делают огромных размеров, явно с намерением получить таким путем на следующий год обильный урожай. Из этого можно сделать вывод, что изготовление последнего снопа необычайно большим или тяжелым является колдовским приемом, направленным на сбор обильного урожая в будущем году.